Она сказала, что в беде такой могла она сказать? Она молчала, но граф, мгновенно овладев собой, «Прошу, войдемте. Право, толку мало комедию ломать перед толпой, ведь можно все уладить без скандала. Достойно, согласитесь, лишь одно — смеяться, если вышло так смешно».